«Сладкий утенок». В декабре я решил убить себя. Купив на базаре револьвер-барабанщик, заряженный 4 патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, через месяц очень сконфуженный, чувствуя себя до нельзя глупым, снова работал в булочной. Мои университеты. Можно подумать, что имеется в виду револьвер с барабаном, то есть, собственно, револьвер – личное оружие для самообороны. Гражданское население России, при существовавшей свободной продаже оружия, пользовалось различными русскими и иностранными системами револьверов – бульдог, велодог, стрелец, кольт и другими. Судя по другому описанию попытки самоубийства в случае из жизни Макара, Пешков купил на базаре наиболее дешевый револьвер так называемого «одинарного действия», когда собачку каждый раз приходилось взводить заново и перемещать барабан перед тем, как спустить курок. Первый раз револьвер щелкнул впустую. Таким образом, Макар не просто стрелялся, но еще и играл в русскую рулетку. В рассказе «Вечер у Шамова», третий вариант той же истории, Горький дает объяснение, почему его оружием стал револьвер барабанщика. Такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков. Тем самым он еще раз подчеркнул шутовской характер своего поступка. В рассказе «Случай из жизни Макара» дается простое объяснение попытки самоубийства из-за неудачной влюбленности. Алеша Пешков был влюблен сразу в двоих – Марью Деренкову и приказчицу булочной. В рассказе приказчица появляется, чтобы подразнить несчастного юношу. Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунулось розовое веселое лицо приказчицы Насти. Она спросила: «Вы что делаете?» «Пишу». «Стихи?» «Нет». «А что?» Макар тряхнул головой и неожиданно для себя сказал: «Записку о своей смерти». «И не могу написать». «Ах, как это остроумно!» — воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла одной рукой, держась за ручку двери, откинув другой войлок, наклоняясь вперед, вытягивая белую шею с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса. Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула точно огонек лампады какая-то маленькая несмелая надежда. А девушка, помолчав и улыбаясь, говорила: «Вы лучше почистите мне высокие ботинки. Завтра Стрельский играет Гамлета, я иду смотреть. Почистите?» «Нет», — сказал Макар, вздохнув и гася надежду. С девушками у Пешкова обстояли дела не лучшим образом. Философ по натуре, он смущал их своим умственным отношением к жизни. И потом, в Тифлисе, по воспоминаниям вартанианца, общество женщин его еще больше стесняло. Среди них он больше молчал, а если и говорил, то очень мало, отрывисто. С женским полом у Алексея были серьезные сложности. Если верить рассказу «Однажды осенью», относящемуся к казанскому циклу, первый опыт половой любви Алеша получил от проститутки под перевернутой лодкой на берегу реки. Застигнутые ливнем, продрогшие, они согревали друг друга и... Рассказ пронзительный, он отражает лучшие стороны его творчества. Жажду человеческой теплоты, непродажной любви, высокое отношение даже к падшей женщине. С какой болью Горький описывал, как отчим бил его мать. Потом это аукнется в повести «В людях», где Алеша с ужасом наблюдает, как пьяный казак бьет, а затем фактически насилует гулящую бабенку в Нижнем Новгороде. Но любопытно, что подросток последовал за этой парой против своей воли. Он словно искал этой сцены. Она манила его. «Я ушел вслед за ними». Они опередили меня шагов на 10, двигаясь во тьме наискось площади, целиком по грязи к откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака. Я слышал, как чавкает грязь под их ногами. Женщина негромко, умоляюще спрашивала: «Куда же вы? Ну куда же?»